Не могу сказать, чтобы его слова вызвали у меня какое-то отторжение. В принципе, я был совершенно согласен, но легче от этого совершенно не становилось. Так прошло несколько дней, меня снова вызвали в тот же самый кабинет. Но на этот раз там был уже совсем другой обитатель. Тоже немолодой дядька, хотя и не такой пожилой, как доктор. Но ей-богу. Я бы предпочел еще неделю пить эту самую гадость, лишь бы не встречаться с сегодняшним обитателем этого кабинета. Ибо сидел там самый натуральный фельджандарм. А вот к этим парням на закуску попадаться категорически не рекомендовалось. С юмором у них было плохо, а въедливости хоть отбавляй. И сам факт, что моей персоной заинтересовалась полевая жандармерия, никакого энтузиазма вызвать не мог. Ладно уж, медики, тут оно все привычно и понятно. Да вот какая вожжа попадет под хвост этим ребятишкам. Предположить было совершенно невозможно. Однако же делать было нечего, обратного хода не имелось, и, вытянувшись около дверей, я рапортую обитателю кабинета о своем прибытии. Против всех ожиданий он настроен весьма благодушно, не спешит снимать с меня шкуру и выворачивать наизнанку все тайники души. «Задал ты всем нам задачку, Макс. У господ офицеров от тебя уже голова болит. Виноват, герр обер-вахмистр, но я ничего такого не делал». «Да знаю я», — отмахивается фельджандарм. «Подобрали тебя в воронке с разбитой башкой и малость очумевшего. Вот и вылетело из этой башки все то, что в нее когда-то вложили командиры. По правде сказать, я и не думаю, что там было что-то особенно ценное, но порядок есть порядок, Макс, согласись. Ты же не можешь жить дальше человеком без имени, фамилии, без прошлого». «Но я помню свое имя», поколебавшись, чуть менее уверенно добавляю, «и фамилию вроде бы тоже». «А ты уверен, что это твое имя и твоя фамилия?» «Нет, герр обер-вахмистр», искренне отвечая ему, «в этом я не уверен». «Вот видишь», — назидательно поднимает палец вверх фельджандарм. «Конечно, может быть, что ты называешь действительно свое имя. Но ведь может случиться и так, что ты попросту запомнил имя кого-то из сослуживцев, который сам по себе является настолько замечательной личностью, что не знать его просто невозможно». «Да, герр обер-вахмистр, так тоже может быть». «Только ведь беда в том, Макс, что известность эта может быть двоякая. Это может быть действительно выдающийся человек, хороший солдат и честный сын великой Германии. А может быть, наоборот, дезертир, бросивший своих товарищей. Вот его и объявили в приказе по части, а ты запомнил. Что скажешь?» «Не знаю, что и говорить, герр обер-вахмистр. У вас в таких вопросах опыт намного больше, поэтому я всецело доверяю вам». «Доверяешь? Ну что ж, давай поглядим. Итак, что мы знаем совершенно точно? Тебе больше 25 лет. Строение зубов показывает, что за своим здоровьем ты следил и вовремя обращался к врачам. Дырок у тебя нет, и в положенных местах стоят пломбы. Ты, несомненно, опытный солдат. Мышечную память обмануть невозможно. С оружием обращаться умеешь, причем достаточно хорошо и на уровне автоматизма. Воевал и был ранен. Медикам я в этих вопросах доверяю безоговорочно. Кстати, где ты словил пулю?» «Не помню, герр обер-вахмистр». «А ведь тебе делали рентген, Макс, и он показал, что в правой ноге у тебя действительно пуля, винтовочная. И хочешь знать, из какой винтовки?» А вот это он уже заливает. То, что наличие пули в ноге рентген, безусловно, покажет. Здесь я с ним спорить не собираюсь. Но, не разрезая ноги, выяснить, из какого оружия эта пуля вылетела, вот уж фигушки. — А откуда ж мне знать, где Обер-вахмистр? Это надо у главного врача спрашивать. Он человек ученый и такие вещи понимает. — А что же ты думаешь? — И спросили. — Наша эта пуля, Макс, из маузеровской винтовки выпущенная. — И что ты на это скажешь? Пожимая плечами, хоть из маузеровской, хоть из американской или английской, какая разница? Логичнее было бы, конечно, из русской, мы все-таки на русском фронте находимся. Но если верить врачам, рана старая, а война идет всего второй год. Высказываю свои соображения жандарму. Он кивает, соглашаясь. Да, действительно, дружище, какая в этом разница? У нас что? Не бывает случаев, когда солдат по неосторожности попадает под огонь своих же товарищей? Немецкий солдат? Искренне удивляюсь я. Был бы русский, я бы поверил. А ты так много про них знаешь? Ну, в замешательстве чешу подбородок. Не очень, конечно, то же, что и все. И знаешь их язык? А вот это интересно. Он откуда узнал? От Кегеля? Не факт. Да и что мой товарищ мог им рассказать? Я с этим мальчишкой практически не разговаривал. Да и нельзя это назвать разговором. Нет, герр Обер-вахмистр, я русского не знаю. Отдельные слова, те, что написаны в разговорнике, так это все знают. Но не все знают их наизусть. Так и я наизусть не знаю. Я ж тут с ними ни с кем и не разговаривал. Как-то не было такой возможности, да и ни к чему. Какие у нас могут быть разговоры? О чем? Да. Ну, значит, мои информаторы ошиблись, и это был кто-то другой. Ничего удивительного, дружище. Выздоравливающие солдаты очень похожи друг на друга. Обер-вахмистр встает и берет из угла знакомый карабин, бросает его мне. Совершенно автоматически я вскакиваю, ловлю оружие в воздухе и застываю в ожидании команды. Жандарм удовлетворенно кивает головой. Солдат, врачи не ошибаются. Оружие ты ловишь именно как оружие, а не как обычный предмет. Я удивленно смотрю на собеседника. Не понял. Утвердительно киваю. А ты возьми-ка его на изготовку. Раз, и карабин у моего плеча. И как много времени на это потребовалось? Секунда, герр Обер-вахмистр. То есть, перехватывая карабин в воздухе, ты уже изначально предполагаешь то, что из него придется стрелять. И руки уже сами выбирают, как лучше его ухватить. Метлу или лопату держат иначе, чем оружие. А это тренировки, Макс, долгие и трудные. Где тебя учили? Не помню, герр Обер-вахмистр. Я совсем ничего не могу вспомнить об этом. Интересно было бы посмотреть на тебя в бою. Ну да ладно, оружие разрядить, к осмотру. Жандарм внимательно обходит меня со всех сторон. Кстати, а почему ты так держишь оружие? Ведь уставная стойка совсем другая. Так учили, герр Обер-вахмистр. И где ж тебя так учили? Такое слово «Гармиш-Партенкирхен» говорит что-нибудь? Нет, герр Обер-вахмистр, я не знаю, где это и что это. Надо же, а я думал, знаешь. А на флоте тебе служить не приходилось? Только с берега и видел, герр Обер-вахмистр. А на самолете летать или с парашютом прыгать? Ни разу, герр Обер-вахмистр. Жандарм молчит и в задумчивости постукает по столу пальцами. У тебя нет Зольдбуха, нет почти никаких личных вещей, нет оружия, и жетон тоже отсутствует. Да, от формы остались одни лохмотья. Взрыв произошел совсем рядом. Я еще могу допустить, что вещи разбросало взрывом. Туда же унесло и оружие, но жетон-то куда делся? Не знаю, герр обервахмистр. Я вообще ничего не могу вспомнить об этом. А вот госпитальные порядки ты знаешь очень даже хорошо. Приходилось лежать в них и ранее, так ведь? Наверное, герр обервахмистр, вам виднее. Вы же лучше знаете подобные ситуации. Наверняка уже встречались с чем-то похожим раньше.